Эпилог. Бой с насильниками больше походил на избиение младенцев. Виноватые Фамы с Вирнами неловко отбивались от атак Дриона, Аркариса, Ястина, изо всех сил стараясь не попасть в зубы Каргулиса. Я недооценила участие братьев Ваттарнов в схватке. Они не просто использовали боевую магию. Они атаковали с помощью своего самого мощного оружия — хищных рептилий. Выпивохи проиграли с самого начала. Наши выиграли, но предпочитали помучить гадов. И мы с Магдой с преогромным удовольствием за этим следили. Вскоре на поле остались незадачливые студенты и аргулисы, от которых они пытались сбежать. Несколько укусов, ударов мощных хвостов, когтистых лап, и ребята сдались окончательно. Радости от победы я не чувствовала, зато убедилась в своей полной безопасности. Поняла, что рядом с напарниками и с нашими новыми друзьями я в полной безопасности всегда и везде. Побежденных под улюлюканье отправили в родные миры, а мы еще долго праздновали в подвальчике Аля, пили какое-то местное вино, болтали и хохотали. И тогда Дрион рассказал свою историю. Не знаю, зачем. До вторичной инициации ему оставалось еще года два. Но то ли так подействовал на Фама алкоголь, то ли эмоции давно рвались наружу. Всем, даже таким брутальным мачо, порой очень нужно выговориться и излить обиду и горечь, поделиться самым сокровенным. Все оказалось просто и почти так же, как у Магды. Наверное, поэтому два столь разных существа образовали отличную пару, так понимали друг друга. Дрион влюбился в женщину старше себя. Вначале она его отталкивала, намекала на некую страшную тайну, препятствие, что не позволяет им встречаться. Распаленный парень ходил за возлюбленной по пятам. Дарил дорогие подарки, не жалея наследства родителей, носил на руках. Наконец, дама оттаяла и согласилась встречаться. Трион просто летал. Даже сейчас, рассказывая об этом, он весь просто светился изнутри. Затем состоялась быстрая и немноголюдная свадьба. В качестве подарка невеста попросила один из домов, унаследованных Дрионом от родителей. Без задней мысли Фам переписал его на любимую, а заодно земли и владения. Позже выяснилось, что там нашли какое-то редкое ископаемое. Неожиданно появился муж возлюбленной Дриона. Парню снова навешали лапшу на уши, будто бы муж участвовал в каких-то археологических раскопках, пропал без вести, считался погибшим, но все-таки вернулся. Брак Дриона признали недействительным. Жена радостно сбежала с бывшим, первой любовью, прихватив хороший ломоть чужого состояния. Дрион нанял детектива, и тот выяснил, что безутешная вдова не более чем мошенница. Муж никуда не пропадал, прятался в городке археологов. Именно он все и затеял, выяснил про полезные ископаемые и решил воспользоваться красотой супруги. Дрион ничего менять не стал. Не подавал в суд, не ругался, не пытался ославить подлецов на весь свет. Только несколько дней провел без еды и питья, бессмысленно глядя перед собой, и получил первичную инициацию. Пока Фам рассказывал, мы с Аркарисом обнимались все крепче, понимая, каким чудесным даром наградила нас жизнь, как важно беречь его, хранить и лелеять. Ястин выглядел бледно, но я ничего не могла с этим поделать. Я выбрала себе мужчину и спутника, а напарников, друзей, поверенных у меня всегда останется двое. До самого конца обучения и потом, когда начнем работать. А дел нам еще предстояло немало. Предатели не дремали. К великому сожалению, их всегда больше, чем порядочных людей. Или просто порядочные меньше пиарятся. И я твердо пообещала себе сделать все, чтобы сократить число подлецов, заставить их заплатить за каждую слезинку жертв.